Бури в юге, вихри, ветры вас взлелеяли. Бури в юге, вихри, ветры вас взлелеяли. А останетесь вы в песне белой лебеди, знамя, шитое крестами, в саван выцвело. А и будет ваша память, белый рыцари, и никто из вас, сынки, не воротится, а ведет ваши полки Богородица.